Руби хочет посмотреть, что будет дальше, но к ней приближается преподобный Фейн. Сейчас или никогда. Она встает, смотрит в его зимние глаза и чувствует, как по ее телу, начиная от паха, проходит электрический ток. Это и есть знак, которого она ждала. Она протягивает обе руки, преподобный наклоняется, и она уже держит в руках змею. Руби ожидала, что ощутит нечто мокрое и скользкое, и удивлена, чувствуя теплое мускулистое тело змеи, которое скользит по ее пальцам. Не думая ни о чем, она смотрит на преподобного, опускает взгляд чуть ниже ремня, и что-то начинает шевелиться у нее глубоко внутри. Лицо заливает краска стыда, она возвращает змею преподобному. Он улыбается, шепчет благословение и двигается дальше. Руби падает на колени. «Я никогда не была так счастлива», — призналась Руби. «На меня снизошел Святой Дух, благословил меня одним из своих даров. Мне хотелось молиться, молиться и...» «Когда сбежали змеи? Когда покусали людей? Служба уже окончилась?» Она посмотрела на меня, как на слабоумную. «Вы не слышали ни слова из того, что я говорила, да? Это была необычная служба. Это было только начало. Мы собрались, чтобы воскресить Альфреда». «Воскресить?» — переспросила я, надеясь, что ослышалась, и в то же время побаиваясь, что поняла правильно. Я вспомнила кабинет отца, оранжевую с черным брошюру, написанную преподобным Франклином Холлом. «Формула». «Да, воскресить его», — повторила Руби, — «из мертвых». Змей убрали, но забыли запереть стоявший у алтаря сундук. Питер Морфетт и Реймонд Гиллард отпирают огромный деревянный люк, находящийся перед ступенями, ведущими к алтарю. Прихожане опять хранят молчание. Не молятся и не читают псалмы. Все смотрят, как отпирают висячие замки, отодвигают задвижки и крышку люка. Руби вытягивает шею и видит со своего места стоячую черную воду, мерцающую при свете свечи. Один из многочисленных подземных ручьев, текущих в поселке, наполнил недавно выкопанный бассейн для крещения. Руби наблюдала за тем, как последние 3 месяца здесь крестили односельчан, и ждала, когда крестят ее. Она не может избавиться от мысли, хотя и понимает, что это богохульство, холодная ли там вода, живет ли кто-нибудь в ее глубинах. Распахивается дверь в ризницу, оттуда появляется странная процессия. Первым выходит Арчи Уитчер, высокий красавец, чем-то похожий на преподобного Фейна, особенно в рясе священника. За ним Сол Уитчер, зажав концы 2 толстых жердей под мышками. Сол приближается к алтарю, и прихожане все как один вытягивают головы, чтобы лучше видеть. К жердям ремнями привязано старое, но добротно сделанное кресло. Теперь Руби видит Гарри Уитчера, который поддерживает жерди с другого конца. Между ними, подобно древнему королю, захваченному в плен во время сражения, сидит Альфред. От лодыжек до шеи он привязан толстыми веревками к креслу. Рот заткнут голубой тряпкой, а глаза хотя и открыты, но бегают, взгляд затуманен. Руби крепко сжимает руки и заставляет себя продолжать молиться. Внутри у нее понемногу поднимаются тревога и страх. Под предводительством Арчи, Сол и Гарри медленно идут к алтарю, подходят к ступенькам. Альфред пытается вырываться, натягивает веревки, которые держат его так крепко, что он едва может пошевелиться. Руби вдруг испытывает сильное желание убежать, оказаться подальше от церкви, не смотреть на то, что произойдет дальше. Она пытается молиться еще истовее, но не может вспомнить слов даже простой молитвы. Ей все объяснили. Альфред одержим дьяволом, поэтому он не слышит и плохо видит, поэтому издает странные и страшные звуки, поэтому обладает странной властью над змеями. Но не власть, дарованная Господом, дает Альфреду силу держать в руках змей без вреда для себя. Так объяснил преподобный Фейн. Сила Альфреда от змея из райского сада, от самого дьявола. «Отче наш», — молится Руби, — «Отче наш». Если бы она могла вспомнить последующие слова молитвы, было бы не так страшно. А если она закричит, потребует, чтобы они прекратили? Преподобный после своего появления в поселке много раз пытался изгнать из Альфреда дьявола, но демон, сидевший в том, был силен. В прошлое воскресенье преподобный Фейн объяснил, что существует лишь один способ спасти нашего брата Альфреда — освободить его от бренной плоти. Тогда демону придется возвратиться в ад. Потом, по воле Божьей, Альфред воскреснет, как воскрес Христос, и дух его будет чист и свободен. Он сможет видеть, слышать и разговаривать. Он станет избегать змей, как всякий добрый христианин. Они делают это ради Альфреда, потому что любят его. Впервые услышав такое объяснение, Руби испугалась. Она обвела глазами церковь, ожидая, что люди начнут возмущаться, но... Сол и Гарри опускают кресло на пол. Демон, живущий в Альфреде, испуганно смотрит мутными полуслепыми глазами Альфреда. Преподобный Фейн, возвышая голос, чтобы перекрыть ужасные звуки, издаваемые Альфредом, помогает братьям, укрепляя их дух молитвой. Руби пытается молиться, но не может. Голос ее больше не слушается. Она смотрит вокруг себя, и увиденное пугает ее еще больше. Совсем немногие ужасаются происходящему, как и она. Питер Морфетт обхватил голову руками. Флоренс Эллингтон упала на колени и, похоже, плачет. Ее муж Джон не сводит глаз с двери. Со своего места поднимается священник Стэнси. Остальные неотрывно смотрят остекленевшими глазами на четырех мужчин, собравшихся вокруг узника возле бассейна для крещения. Прихожане бормочут слова, которые Руби больше не считает молитвой. По сигналу преподобного Гарри и Сол наклоняются. Гарри спотыкается и чуть не падает. Они опять берутся за концы жердей. Альфред вопит. Руби хочет заткнуть уши, чтобы не слышать этих ужасных звуков. Альфред так не может кричать. Это должно быть демон, сидящий внутри него. Знает, что его собираются изгнать, потому что сам Альфред, бедный, безумный Альфред, явно не понимает, что происходит. Гарри и Сол одновременно резко выдергивают ту жердь, что оказалась ближе к прихожанам, и Руби с ужасом наблюдает за тем, как самодельный портшес опрокидывается, и Альфред оказывается под водой. Больше его крики не слышны. Но столб пузырей, вырвавшийся на поверхность, свидетельствует о том, что он продолжает вопить. Руби не в силах смотреть дальше. Она отнимает руки от ушей и закрывает лицо. Вспоминает слова молитвы. Просит о том, чтобы все это прекратилось, чтобы кто-нибудь положил этому конец. Они же не всерьез, не взаправду. Они же не собираются. Но сквозь пальцы она видит. Она не может смотреть, но не в силах оторвать взгляд. Кресло начинает бешено раскачиваться, жерди стучат о плиты. Гарри и Сол надавливают сильнее. Руби видит, как на их обнаженных руках вздуваются вены. Пузырей на поверхности все меньше. Арчи опускает Библию, делает шаг вперед, вглядывается в воду. Руби вскакивает с места, открывает рот. «Прекратите! Ради всего святого вытащите его оттуда!» Это кричит не Руби. По проходу к бассейну шагает Джим Баклер. Руби кажется, что она сейчас потеряет сознание из-за испытываемого облегчения. Встает Питер Морфетт с побагровевшим лицом и присоединяется к Джону. Выражение лиц присутствующих говорит о том, что они потрясены. Некоторые озлоблены, другие разочарованы, остальные испытывают огромное облегчение. Преподобный Фейн становится в проходе, и двоим мужчинам, бросившимся спасать Альфреда, приходится его обходить. Но Сол и Гарри — самые сильные мужчины в поселке. Они уже справились со своим делом. Кресло больше не двигается, поверхность воды не пузырится. «Умоляю, кто-нибудь, помогите нам!» — кричит Питер, и Руби кажется, что она видит, как поднимается еще один мужчина. Гарри бросает жердь. Сол что-то ему кричит, но Гарри качает головой и отступает. Эделина занимает место Гарри и вопит, когда Питер Морфит хватает ее и пытается оттащить. Джим Баклер схватился с преподобным Фейном. Они толкают и пинают друг друга, но преподобный намного сильнее, и Джиму не удается пройти вперед. Двери в церковь с грохотом распахиваются. Руби поворачивает голову, надеясь увидеть тех, кто пришел на помощь. Но это покидают церковь прихожане, бегут отсюда в темноту. Несколько мужчин и даже кое-кто из женщин подходят к бассейну. Завязывается драка. Руби с ужасом видит, как кулак преподобного врезается Джиму в нос. Кровь брызжет во все стороны, и капли ее крошечными рубинами падают на каменный пол церкви. Люди кричат, некоторые молятся. Руби бросает взгляд на дверь и шагает в проход. Шум перекрывает высокий вой. Руби против воли оглядывается назад. Двое мужчин схватили Эделину за волосы и пытаются оттащить ее от бассейна. Эделина брыкается и легается, воет и настолько грязно ругается, что Руби уверена, ее тут же постигнет кара, потому что никому не дозволено произносить подобные речи в церкви и остаться живым. Эделина высвободилась. Мужчины преграждают ей путь, не давая подойти к бассейну. Разъяренная женщина оглядывается, потом бросается вперед. Мужчины бегут за ней, но она уже добежала до сундука со змеями. Он не заперт. Она тянется к нему, дергает, и сундук переворачивается. Крышка открывается, и гремучие змеи вываливаются на каменный пол. Секунду они лежат, не двигаясь, потом начинают извиваться, пытаясь найти укрытие. Раздаются новые крики. Руби бросается к двери, но какая-то бегущая женщина сбивает ее с ног. Тело Руби пронзает боль. Она сильно ударилась спиной, упав на что-то острое. Она чувствует запах гари, чувствует жар и понимает, что горят ее собственные волосы. Руби вскакивает на ноги, хлопает себя по голове и кричит так же громко, как и все вокруг. Она видит, что загорелся один из ковров. Видит, как огонь перекинулся на деревянные скамьи. Руби мечется из стороны в сторону. Бежит в конец центрального нефа, сбивая по пути еще одну стойку со свечами. Змея поджидает ее на крыльце. Она угрожающе поднимается над плитами, изгибаясь наподобие латинской буквы «С». В следующую секунду у Руби мелькает мысль: «Какая змея красивая!» И тут змея нападает. «Спасибо», — поблагодарила я Руби. «Спасибо, что рассказали». Я сидела на ее кровати рядом с креслом. Правой рукой Руби сжимала подлокотник кресла, левой — мою руку. Я тоже сжимала ее руку как можно крепче, надеясь, что это поможет унять ее дрожь. «Мне показалось, что я сгорю», — призналась Руби. «Огонь был повсюду. Все кричали, куда-то бежали. Никто не остановился, чтобы помочь. Я билась в агонии, но мне пришлось выползать самой». «Должно быть, вы были не в себе от страха», — машинально сказала я. Мысли разбегались. Итак, той ночью Альфред не утонул. Его убили с молчаливого согласия половины поселка. Это было последнее несчастье в череде трагических событий. В поселке появился харизматичный, но с больной психикой человек и взбудоражил тихую, размеренную жизнь английской глубинки своей устрашающей маниакальной манерой читать проповеди. Паства, в большинстве своем нормальные и добропорядочные люди, увидела в этом избавление от своего монотонного существования и ухватилась за эту возможность. Она последовала за своим поводырем, и вначале дорога казалась безобидной. Службы были немного волнующими, обряды, может, и необычными, но уж точно безобидными. Но постепенно путь становился все мрачнее и повернул, куда никто из них не ожидал. В ту последнюю ночь вынужденный пост и готова спорить на что угодно, наркотические вещества, галлюциногены, выявили самые темные уголки сущности этих людей. Я была рада узнать, что даже в этой ситуации большинство проявили человечность. Некоторые прихожане в ту ночь попытались спасти Альфреда, другие, среди них и Руби, не решились вмешиваться, но пришли в ужас, осознав, что происходит. Я больше не удивлялась тому, что свидетели событий, случившихся 15 июня 1958 года, не хотят о них говорить. Если бы я была тогда в церкви, я бы попыталась стереть из памяти такое воспоминание. Я понимала, почему Уолтер солгал мне, прекрасно зная, что его братья и жена сделали с самым беззащитным членом семьи. Он решил, что лучше представить все так, будто Альфреда отправили в больницу. Рука Руби продолжала дрожать. В комнату через открытое окно стал врываться прохладный вечерний ветерок. «Принести вам кофту?» — предложила я. Она взглянула на меня. Выражение ее глаз изменилось. «Что это было?» — спросила она. «Зм...» — она запнулась. Я не сразу поняла, что она имеет в виду. «Нет», — ответила я, — «меня не кусала змея». Руби протянула руку и коснулась моей левой щеки. Я даже не попыталась ее остановить. «Я так и не вышла замуж», — сказала она. «По поселку поползли слухи о моем уродстве, о ноге с отметиной. Никому не было до меня дела. После войны женихов на всех не хватало. Повезло только красавицам, таким как Виолетта и Эделина, они вышли замуж.